Нина Гольдман не стала ничего отрицать. В кабинете майора Никонова она рассказала, как планировала месть. Риту, Иру и Толика они решили не трогать. Те просто сидели сзади и не имели прямого отношения к трагедии. А вот Артур, водитель, и сидевшая рядом с ним Соня должны поплатиться. «Если бы суд вынес им нормальный приговор, — сказала Нина, — мы отказались бы от возмездия, доверили бы их судьбу правосудию. Но им только формально погрозили пальцем. Списали все на несчастный случай и даже память об этом деле постарались стереть. Подчистили интернет, закрыли журнал, который дал публикацию. И разве мало таких случаев? Когда сбили сына Викуловых, всех на уши поставили. Истукова судили как за настоящее убийство, 10 лет дали. А за моего деда от года до 3 условно. И сразу под амнистию подвели. Как будто они сверхлюди. Выше всех законов, а мы чмо, которое только должно терпеть и безропотно плевки с лица вытирать. Люди не будут терпеть это до бесконечности, мириться с тем, что они второй сорт, и что настоящего равенства перед законом нет. Да, какое-то время я была готова отказаться от плана мести Сони. Я пыталась себя убедить, что она девочка, рано потерявшая мать и надломленная этой утратой. Что она страдает от невнимания вечно занятого отца. Что ее дикие выходки — лишь попытка напомнить о себе. Я надеялась, что мы наладим отношения, но тщетно. Она всегда считала меня всего лишь бывшей шлюхой и при каждом подходящем случае давала мне это понять. А я каждый раз вспоминала, что в Киттенс оказалась по ее вине. Я вынуждена была туда пойти, потому что ни на какую другую нормальную работу меня не взяли бы. В академии я научилась хорошо танцевать, развила и отточила пластику и артистизм. Но мое резюме в службе занятости или болталось незамеченным, или мне предлагали неквалифицированный труд за мизерную плату. Моя мать подрабатывала, ездила делать уколы и ставить капельницы на дому. Уезжала ранним утром, а возвращалась около полуночи, совершенно вымотанная. Я хотела зарабатывать столько, чтобы мама смогла бросить эти подработки, пока не надорвалась. Много ли я получала бы, работая судомойкой, дворником, кассиршей в Ашане или уборщицей в метро? Она поднимала руку на моего сына, угрожала, что убьет нас обоих. Услышав такие речи, однажды Исаак ее сразу отселил и предупредил, что за первую же дикую выходку лишит материальной поддержки. Но я боялась, что если Соня закусит у дела, ее может не остановить даже это. Чего ждать от человека, который в мчащейся машине вырывает руль из рук водителя, только потому, что вдруг пожелал порулить? Соня была страшным человеком, считала, что ее желание – это главное. И неважно, какой ценой они исполняются. Вот и с Потаповым так же было. Он понравился Соне, и она тут же пошла в атаку. Буквально на глазах у девушки, с которой Андрей тогда был близок. «Да, а что? Я замужем, Потапов в отношениях с Мухиной. У каждого своя жизнь». Но потом нам понадобилось установить эмоциональный контакт Потапова и Сони и спровоцировать ревность Мухиной. И Андрей начал приударять за Софьей. «Да, так и было». Андрей начал оказывать Соне знаки внимания, она присмотрелась, пожелала тут же заполучить понравившегося парня и заглотнула наживку. «Мухина, а почему я должна была ее жалеть? Крикливая, беспардонная девица, все разговоры только о том, сколько стоил тот или иной аксессуар, сколько она платит парикмахеру, сколько маникюрше и на кого еще жалобу написала или негативный отзыв выложила. Соседи из-за нее каждую пятницу лишались сна». Весь дом содрогался от ее гулянок. Вторая Соня только без отца-банкира. Использовать Стукова в случае с Артуром решил Андрей. Парню нужны были деньги, он хотел помочь семье. А в своей бургерной никогда бы не заработал ни на ремонт квартиры, ни на лекарства для отца. Стукову-старшему грозила инвалидность, у него были серьезные проблемы с ногами. А врач выписал дорогостоящее лекарство, которое нужно было принимать курсом несколько месяцев. К тому же мы устроили бы Дмитрию перевод на поселение и условно-досрочное освобождение. Муж не ограничивал меня в тратах и не требовал отчета. А потом помогли бы устроиться после освобождения, сделка, которая взаимно устраивала всех. Да, деньги Стуковым выплачивала я, а посылки отправлял Андрей. Дмитрий честно выполнил свою часть договоренности, и мы были с ним честны. Нет, Мухиной мы помогать не стали бы. Эта барышня была мне очень неприятна. Дмитрий при всей своей расхлябанности любил свою семью и хотел помочь родителям. Он взял на себя вину в деле о гибели Викулова и отправился в колонию ради того, чтобы отец смог лечиться. А Мухина уехала из Чудова без оглядки. Окончив вуз, она ни разу не показывалась в родном городе. Она говорила Андрею, что ей тоскливо и депрессивно в этой глубинке. А мамины оладушки она терпеть не может и вообще, что она там забыла. А знали бы вы, как она иронизировала и ерничала насчет Чудова и своей семьи. Андрей за год достаточно наслушался. Так что она бы, как говорят в блатных кругах, без грева чалилась бы. Не заслужила. И вообще, ей же не было жалко соседа, с которого она собиралась по суду получать компенсацию за то, что довела человека до белого коления. Еще и хвалилась, хихикая, как классно собирается проучить этих пенсов, чтобы лишний раз не вякали. Вот и нам ее тоже не жалко совсем. На очной ставке Потапов подтвердил слова Нины и от себя добавил. «Да, Маринка меня достала нереально. Все разговоры, мой телефон стоит 150 тысяч, моя куртка стоит 200 тысяч, мой маникюр стоит столько, мои трусы стоят столько. У меня тоже качественные вещи из статусных магазинов, на барахолку не хожу. Но я ими просто пользуюсь, а не тычу в нос ярлыки и ценники. А Маринка была бы рада ценники не срезать, чтобы все видели у нее все самое дорогое. И считала, что на нее все должны взирать благоговейно только потому, что она в лучших магазинах отоваривается. Будет орать по ночам, тачкой своей в окна газовать. Каждую неделю на вечеринке под оглушительное музло, как лошадь скакать. А соседи пусть заткнутся, они ей просто завидуют, она же королева. «Одни ценники», — заключил Андрей. «А за ними ничего. Человека я за год так и не увидел». «Но разве за это судят?» — не удержалась капитан Дьякова. «Ведь Марину Аркадьевну могли осудить за убийство, и она отправилась бы отбывать наказание весьма надолго. Но тут мне пришлось выбирать между Ниной и Мариной». Пожал плечами Андрей. «Я сделал свой выбор. Если ради того, чтобы вывести Нину из-под удара, нужно перевести стрелки на эту же манницу, значит, так надо. Невелика была бы потеря для общества, если бы Мухину лет на 15 запечатали. Ну, разве что продавцы бутиков огорчились бы. Такую выгодную покупательницу потеряли». «Ничего, в Питере еще много таких. Дайте мне то, что подороже, хочу, чтобы все видели, какая я крутая», — усмехнулась Нина. «Так что продавцы быстро бы утешились».